Святой Иоанн Златоуст. Он был одним из лучших и замечательнейших представителей антиохийской школы, чуждой ее крайности. Родился он около 347 года в Антиохии. Первоначальное воспитание получил под руководством благочестивой матери Анфусы. Светские науки, особенно красноречие, изучал он под руководством Ливания, а изъяснение Святого Писания у учителя пресвитера Диодора. Занимая Константинопольскую кафедру, святой Иоанн заботился об исправлении клира, привыкшего к богатству и роскоши, возбудив этим вражду в многих клириках и даже нескольких епископов. Было много недовольных им и среди знати за его проповеди против роскоши и зрелищ. Наконец, против него была и императрица Евдоксия. Таким недовольством против святителя воспользовался архиепископ Александрийский Феофил, человек гордый и властолюбивый, сделавшийся его врагом без всякого повода со стороны святого Иоанна. Преследуя монахов в Нитрийской пустыне за оригеновское направление, Феофил, хотя до того времени сам был в числе почитателей Оригена, разорил их кельи, а самих осудил и изгнал из Египта. Монахи ушли в Константинополь и просили святого Иоанна принять в них участие. Златоуст принял их так, как требовала христианская любовь, дал им приют, но до церковного общения не допустил. Он даже писал Феофилу, прося простить их. Но последний был раздражен этим делом и обвинил святого Иоанна в нарушении церковных канонов, запрещающих принимать в общение осужденных епископом другой епархии до рассмотрения дела собором. Златоуст желал теперь совсем уклониться от дела нитрийских монахов, но они нашли доступ к императору Аркадию и просили передать их дело с Феофилом на суд столичного епископа. Таким образом, святой Иоанн невольно должен был сделаться судьёю Феофила. Но последний решил сделаться лучше судьёю, чем подсудимым. Прибыв в предместье Константинополя, Халкидон, он решил судить святого Иоанна. Вступив в сношение с его врагами, он в 403 году составил в Халкидоне собор под дубом из епископов, приехавших с ним, и некоторых епископов Константинопольского округа, недоброжелателей Златоуста, страница 198. Здесь рассматривались сложные жалобы на святого Иоанна, принесенные низложенными и недовольными клириками. Златоуст не знал даже, в чем его обвиняют. Феофил со своим собором осудил святого Иоанна и низложил, выставив причиной оригенизм и оскорбление царского величества. Святой Епифаний Кипрский, вызванный обманом на собор для суда над святым Иоанном за оригенизм, покинув собор до окончания его, сказал врагам Златоуста: «Оставляю вам столицу, двор и лицемерие». Император Аркадий под влиянием Евдоксии утвердил решение и отправил Златоуста в ссылку. Заволновался народ. Случилось землетрясение. Устрашенная Евдоксия упросила Аркадия вернуть святого Иоанна. Торжественно было его возвращение через три дня. Святитель требовал созыва собора, который 65 епископов, оправдал бы его от возведенных обвинений и восстановил на кафедру. Царь и народ просили его поскорее занять кафедру. Феофил, видя такой исход дела, вернулся в Александрию. Его приглашали в Константинополь для пересмотра дела, но он от этого уклонился. Обострились отношения святителя с Евдоксией. На площади недалеко от кафедральной церкви поставлена была серебряная статуя императрицы. Шумные восклицания народа вокруг статуи заглушали богослужение. Святитель без успеха просил префекта прекратить шум. Тогда он произнес пламенную проповедь против бесчинств. Евдоксии донесли, что святитель назвал ее «беснующейся Иродиадой». Она настояла на том, чтобы епископы, осудившие Златоуста и еще не разъехавшиеся, осудили его вновь. Те осудили его за то, что, низложенный собором, он занял кафедру по распоряжению гражданской власти. Это было в 404 году. Слабохарактерный Аркадий приказал солдатам схватить святого Иоанна. Его отправили в Кукуз на границе Армении. В 407 году, когда обнаружилось, какую всеобщую любовь приобрел там святитель, враги его добились перевода Златоуста в Пифиунт. На дороге туда святой Иоанн, истомленный страданиями, приставился в 407 году в Понте, недалеко от нынешних Коман, Токат, у склепа святого Василиска. последними его словами были «Слава Богу за все». При константинопольском патриархе Прокле, ученике Златоуста, мощи последнего были в 438 году торжественно перенесены в Константинополь. Святой Иоанн Златоуст обладал необыкновенную проповедническую способностью. В своих беседах он изъяснял преимущественно Святое Писание. Отличительные черты его толкований – простота, наглядность, общедоступность и увлекательность. Не отвергая аллегорического изъяснения Писания, он обращал преимущественное внимание на смысл буквальный, страница 199. Ему принадлежат беседы на Евангелие Матфея, послание к римлянам, 1 Коринфянам, Галатам, Ефесянам и прочее. Из догматических его бесед замечательны 12 бесед о непостижимом против Евномия, о провидении против иудеев и язычников. Он оставил обширное сочинение о священстве в 6 книгах. Это глубокомысленный трактат о значении и важности пастырского служения и о качествах, требующихся от пастырей. Ему принадлежит чин литургии, носящий его имя. Это информация Смирнова.